Глава 16. «Что делать?» — разом отозвались мои первые испытатели. «Доска разделочная нужна и острый нож», — проговорил, разглядывая мягкие бархатистые на ощупь кусочки. Трутовик оказался вроде бы именно таким, как нужно, и я очень надеялась, что все запомнила верно, и если сейчас выполним все правильно, то получим отличные кусочки замшевой грибной кожи. А уж с помощью ее можно, например, обтянуть футляры для очков или ту же шкатулку. А можно изготовить ремни, браслеты, сумочки и даже шляпки с одеждой. Но я пока мечтаю о ремешках, браслетах, сумочках и кошельках для изысканных особ, любящих исключительность и удобство. Может быть, и перчатки попробуем сшить, но это позже. Так что, скрестив пальцы на ногах и получив требуемое, я принялась нарезать волокнистый кусок нетолстыми ломтиками. Нож был огромного размера, и орудовать им было не совсем удобно. Тем более, когда кусочки гриба не слишком большие. «Ваша светлость, дайте я сделаю», – тихонько попросила Ронда, заметив мои мучения. «Мне сподручнее, да и нож знаком». «Держи», – не стала отказываться, вернув огромный тесак. Добавила. «Размер и толщину заметила? Старайся по волокнам резать, а мы с девочками начнем отбивать срезы киянкой. По плану кусок должен увеличиться и стать мягким». «Хм», – промычали девушки, внимательно следя за каждым моим движением. Я же, разложив срез на столе, аккуратно стукнула по нему плоским молоточком. Эффекта особого не заметила, пришлось ударить посильней. И так несколько раз, пока полоска не стала чуть тоньше и мягче. «Ну, что замерли? Берем по кусочку и лупим, но не сильно», – проговорила, взяв отбитый срез, помяла его в руках. «Так, ваша светлость?» – спросила Берта, пару раз погладив по будущей замше. «Ну нет, слишком слабо. Представь себе морду лица обидчика и дубась», – ответила, чуть слышно хмыкнув. Заметила яркий блеск в глазах девушки. «Молли, тоже добавь немного силы». Спустя минуту в доме раздался мерный стук киянок по столу. Благо, он был тяжелым и не подпрыгивал от ударов. Ронда, закончившая нарезать волокно, отобрала у меня деревянный молоток и тоже принялась ловко, ничуть не отставая от молодежи, стучать по отрезам. Отойдя немного в сторону, чтобы в азарте не зацепили, я с удивлением смотрела за работой раскрасневшихся, с горящим взглядом и злобным оскалом, помощниц. Надеясь, что Молли, на лице которой застыла злорадная ухмылочка, не представляет меня, лупя с таким восторгом по кусочку грибной кожи. Тоби и Луи, ворвавшиеся с обеспокоенными лицами в холл, услышав странный шум из особняка, теперь испуганно пятились, не отрывая своих очумелых взглядов от яростных дам, каждый раз вздрагивая и вжимая голову в плечи, когда в порыве страсти одна из них выкрикивала что-то им понятное. Честно признаться, даже мне, организовавшей сие мероприятие, было чуточку страшно, когда Ронда, шмякнув киянкой по кусочку гриба, гневно рыкнула: «Сам тухлый!» Почти 30 минут девушки ожесточенно дубасили по ни в чем не повинным грибам, и, боюсь, от отрезов не осталось и кусочка. Зато душу отвели знатно. Уставшие, с довольными улыбками, они взирали на распластанные кусочки, надеюсь, замшевой кожи, и шумно дышали. «Готово, ваша светлость», — сообщила Ронда, оценив беглым взглядом свою работу. «Угу, вижу», — кивнула, приблизившись к столу. Принялась рассматривать каждый лоскут и, в принципе, осталась довольна. «Теперь нам бы эти куски наждачкой причесать, все неровности убрать. Но прежде аккуратно руками мнем для достижения большей мягкости и эластичности. Так?» «Да, осторожно только, она слишком мягкая и может порваться. Когда будем из нее шить, придется для крепости на ткань выкладывать», — проговорила, внимательно следя за работой девушек. «Госпожа, а ведь это кожа, только мягкая и пушистая», — задумчиво протянула Берта. «Вот бы из нее одежду сшить». «Ага, бархатистая вышла. А как причешем, так вообще красота будет. Но шить из нее одежду больно хлопотно». «А зачем тогда?» — с недоумением переспросила Молли, разминая в руках следующий кусочек. «Ремни красивые сошьем, сумочки для дам, перчатки», — принялась перечислять свои задумки. «Только помалкивайте, а то и заработать вам не дадут». «Так...» – растерянно пробормотала Ронда, украдкой переглянувшись с дочерью. «Мы будем, что ли?» «Ну, надо организовать сбор трутовика, после обработать, а вы уже будете шить по моим рисункам», – проговорила, внимательно следя за удивленными лицами помощниц. Но надо еще немало потрудиться, кусочки небольшие, их теперь нужно правильно и красиво собрать. Да так, чтобы зазора не было. А лучше большие экземпляры грибов насобирать. Но пока мы провели испытания на том, что было рядом. «Испытания?» – с недоумением переспросила Молли, наглаживая руками размером всего с ладонь кусочек бархатистой кожи. «Верно, и вроде бы неплохо получилось. Молли, ты позови к нам Тоби, наждачка нужна». Девушка не заставила себя долго ждать и уже через минуту вернулась с озадаченным выражением лица. С трудом сдерживая смех, прохрипела. «Отказывается идти!» – говорит, «ведьма нас разума лишила!» Подавилась смешком и все же, не выдержав, громко рассмеялась. За мной следом прыснула Молли, а потом и Ронда с Бертой присоединились. Хохотали до слез, до боли в скулах, и только спустя минут 10 успокоились, но время от времени фыркали от прорывающегося смеха. «Ох, оставим их пока в покое», – отмахнулась я. «Идемте, девочки, чаю, что ли, выпьем?» «Я принесу в гостиную, ваша светлость», – тут же отозвалась Ронда, рванув по направлению кухни. «О, нет», – застонала, подняв к потолку глаза. «Чай я могу выпить и на кухне, хватит с меня одиночества». «Но...» «Без «но», – заворчала, отправившись первой в просторное и очень уютное помещение, мысленно вспоминая, какие дамские сумки можно сшить из этой грибной кожи. В прошлой жизни у меня была зависимость, если верить словам Наташки, и я не могла спокойно пройти мимо красивых и оригинальных сумочек. И в большей части из всей моей многочисленной коллекции были работы далеко не именитых кутюрье, но зато каждый шов, каждая деталь была особенной и сделанная с любовью. А повторить хотя бы часть из того, что у меня имелось в наличии, мы попробуем выполнить здесь. Может, и ткань прикуплю, и из нее изготовим. Были у меня и таких несколько моделей. Но это чуть позже. Для приобретения ткани придется ехать в столицу, а ни времени, ни монет у меня пока нет. Так что будем начинать из того, что есть. Грибов. «Ваша светлость», – замялась Ронда, подав мне чашку с отваром, прерывая мои мысли. «В деревне бабка Дебра одна внучку растит, то и 10 годков всего, но больно шустра. Может, найдется и для нее посильная работа в особняке?» «Надо поразмыслить», – ответила, задумчиво постукивая ложкой по краю стола. Спросила. «Расскажите о деревне, о жителях. Почему молодежь в город подалась?» «Давно это началось», – тяжело вздохнула женщина. «Еще при бабке моей. Земли разом оскудели. Что не посадишь, все там и хоронится. Уж чего люди не придумывали? Да толку?» «Старики говорят, нехорошее что-то свершилось в этих местах. Недаром у Лысой горы ночью огни пылают. Да стонет кто-то». «Хм, вот как. И далеко эта Лысая гора от поместья?» «Неделю верхом. Как раз там, где лес заканчивается, сразу и она высится. Даже животные рядом не бродят. А кто заблудился, тот исчезает бесследно», – прошептала Ронда, настороженно оглядываясь. «Ясно», – вполголоса проговорила, решив, что эти новые сведения непременно нужно обсудить с Фрэнком. Вроде разумный человек и в мистику не верит. «Но и местным не доверять нельзя. Огни есть, стон тоже. А значит, происходит там что-то непонятное».